Хотя предложение Достоевского явилось для Анны Григорьевны неожиданностью, внутренне она была к нему готова. И все же надо было действительно обладать незаурядным характером, мужеством, чтобы выдержать борьбу за свое счастье. Особенно активно и даже яростно выступали против брака пасынок Достоевского Паша Исаев и вдова брата писателя Эмилия Федоровна со своими детьми. Они сразу поняли, что предстоящий брак может положить конец их материальному благополучию. В 1866 году Павлу Александровичу Исаеву, сыну Александра Ивановича и Марии Дмитриевны Исаевых, исполнилось 20 лет. Это был довольно эгоистичный и недобрый молодой человек. Он называл Достоевского отцом, когда надо было в очередной раз получить от него деньги. Умело вызывал его жалость, как круглый сирота. Он нигде не служил и не учился, считая, что отец будет помогать ему до конца своей жизни. Так и случилось. А после его смерти станет единственным наследником и будет жить на доходы от издания его сочинений. И вдруг такой удар, такая неожиданная измена. Точно так же отнеслась к известию о предстоящем браке Эмилия Федоровна. В 1866 году ей исполнилось 44 года. Она и ее четверо детей, которые пока еще ничем ей не помогали, хотя одному сыну было 24 года, а другому 20, уже 2 года регулярно получали материальную помощь от Федора Михайловича и считали вполне естественным жить за счет Достоевского. Был еще и внебрачный сын Михаила Михайловича, Ваня Аникеев, и его мать Прасковья Петровна Аникеева, которые также пользовались материальной поддержкой писателя. В начале 60-х годов оставил службу по болезни младший брат писателя Николай Михайлович Достоевский, 1831-1883, талантливый инженер и архитектор. Федор Михайлович относился к нему почти нищенствовавшему, с особенной любовью, состраданием и помогал материально до конца своих дней. Анна Григорьевна продолжала это делать и после смерти Достоевского. Николай Михайлович нарисовал довольно колоритную картину, относящуюся к весне 1863 года и свидетельствующую о том, что Достоевский действительно стремился прокормить семью Михаила Михайловича. В семействе покойного брата бываю раз в месяц. Брата Федора вижу там же. Я не видал подобного человека. Брат предался весь семейству. Работает по ночам, никогда не ложится спать ранее 5 часов ночи, работает как вол, а днем постоянно сидит и распоряжается в редакции журнала. Надо пожить, и долго пожить, чтобы узнать, что за честнейшая и благороднейшая душа в этом человеке. А вместе с тем я не желал бы быть на его месте. Он, по моему мнению, самый несчастный из смертных. Вся жизнь его так сложилась. Он никогда не пожалуется и не выскажет всего, что у него может быть накоплено на сердце. Вот почему эти строки и вырвались у меня. И Павел Александрович Исаев, и Эмилия Федоровна Достоевская не скрывали своего недовольства. Однако, когда лобовая атака не удалась, Федору Михайловичу сказали, что он ставит себя в глупое и смешное положение, что в таком возрасте не заводит семью, а главное, что у него есть обязанности перед родственниками. Достоевский, рассердившись, выставил пасынка из кабинета. Они сменили тактику и стали как бы незаметно, но тем больнее наносить мелочные обиды Анне Григорьевне, ставя ее в неловкое положение перед будущим мужем. Мать Анны Григорьевны, Анна Николаевна Сниткина, которую Федор Михайлович успел очаровать в первый приезд, не стала возражать против свадьбы дочери. правда, и большого восторга не выразила.